палку, оделся потеплее, взял снасти, выходит на улицу, на дворе темень, льет осенний холодный дождь, ветер. Постоял он, постоял и подумал, да не пойду я никуда в такую погоду, пойду досыпать. Пришел домой, разделся и тихонько к спящей жене под одеяло. Бррр, ну и холодина на дворе. И не говори, соглашается жена, не поворачиваясь. А мой-то дурачок на рыбалку пошел. Муж неожиданно для жены вернулся домой. Видит, стол накрыт, жена наряженная, но никого в доме нет. Муж выпил, поел и лег на кровать. Вдруг из-под кровати выползает детина. Я рецидивист бабушкин. «Деньги на бочку, муж, ничего нет. Тогда выход покажи». Проводив гостя, муж снова лег. Из-под кровати другой мужик выползает. «Я следователь Дедушкин. Тут не пробегал бабушкин, вор и мошенник. Муж был, он туда побежал, следователь. Опергруппа, на выход!» «Представляете, прихожу домой вечером с работы и застаю свою жену в постели с каким-то шведом». «Ну, и что вы ему сказали?» «А что я могу ему сказать? Я же не знаю шведского». Муж застал жену в постели с любовником, сходу развернулся и ударил любовника. Жена с постели. «Правильно, здесь не живет, а к нам ходит». Любовник развернулся и дал ответную плюху мужу. Жена: «Правильно, сам не может и другим не дает». Одна женщина приходит на работу с подбитым глазом. Ее спрашивают: «Кто это вас так?» «Муж». «А мы думали, что он в командировке». «Я тоже так думала». Карлсон, который живет на крыше, напросился в гости к женщине. Она спрашивает: «А вдруг муж вернется?» «А я в окно». «Да ведь 15-й этаж. Я ведь Карлсон. Взял и улетел». «Только расположились». Загремел ключ в замке. Женщина схватила Карсона и выбросила в окно. Входит муж. «Кто у нас был?» «Никого не было». «А чьи на стуле штаны с пропеллером?» Муж, узнав об измене жены, прибегает во внеурочное время домой. По всему похоже, что любовник в квартире, но где-то спрятался. Муж посмотрел за диваном, в шкафу, на кухне, в ванной комнате, заходит в туалет, а там сидит Шварценеггер и говорит: «Ну что, нашел?» «Нет, нет, я еще под диваном не искал». Хозяин и гость сидят и пьют чай. Вдруг из спальни выходит мужчина и спокойно направляется к выходу. «Кто это?» — спрашивает гость. «Ну-ну», — отвечает хозяин, — «только, пожалуйста, без гнусных намеков, это спонсор моей жены». По министерству прошел слух, секретарша родила сына от министра, и он похож. Узнав об этом, министр вызывает помощника. «Сходи в роддом и узнай, чего там болтают, что он похож». Вернулся помощник. «Ну что?» — спрашивает министр. «Как две капли воды». «Как? Маленький, лысый, ничего не понимает и орет». Жена спит с любовником. Вдруг стук в дверь. Возвращается муж. «Господи, спаси меня от греха!» Господь отвечает: «Спасу. С одним условием: через год утонешь». «Ну, за год многое изменится», — подумала она и согласилась. Господь спас ее от греха. Проходит год. Жене дают на работе горящую путевку в Новороссийск. Поехала. Но в море боялась купаться, а тут предлагают круиз на теплоходе. Думает, не станет же Господь из-за меня теплоход топить со множеством людей. Села, поплыла, авария, теплоход тонет.